гуру. Бытие мысли отличается от бытия плотных предметов. Они живут и умирают, но мысль подлежит действию иных законов. Мысль можно протянуть далеко за пределы жизни тела. Бессмертие духа, сознательное бессмертие, куется этим путем. Бессознательным бессмертием духа обладают все люди, сознательным – очень немногие.